Интерлюдия 13. Япония, Такаме, Химари Нуихара. Мря, больно же. Вертись больше, будет еще больнее. Агеха быстро и очень туго перевязывала волосы кошки в косу. Теперь ленты и все. Можешь идти. Химари ощупала голову, оглядывая свое отражение в зеркале. На нее смотрела девочка лет 13, одетая в школьную форму цветов торию. Короткая зеленая юбка, белая сорочка и желтая жилетка. Недовольное выражение лица, волосы гладко стянуты у затылка в косу, опускающуюся чуть ниже середины спины. Темно-коричневые глаза строго и требовательно смотрели из-за очков без оправы. Последний аксессуар был для ношения не менее обязательным, чем амулет подавления. Химари перекинула косу на грудь, подумала, откинула за спину, еще раз нахмурилась. «Да хороша, хороша. Иди жрать уже, а то опоздаешь». «Откуда такая забота, Хинаема?» — ядовито улыбнулась девушка. «Ты мне не мамочка». «Считай, тренируюсь», — хмыкнула клыкастая. «Человеческие детки быстро растут, если ты не знала». Бакенеко растерялась. «Но у тебя же мальчик», — Юто сказал. «Ты считаешь, что на одном ребенке все и кончится?» — подняла бровь кровососка. «Спешу тебе просветить. Человеческие девочки тоже взрослеют быстро. 5-6 лет — совсем небольшой срок. Чем ты слушала, когда Юто разжевывал тебе клановую доктрину?» «Не твое дело!» Кошка мотнула головой, и тяжелая коса хлестанула ее между лопатками. «Хш! Я Суцуну свою не забудь, телохранитель!» Насмешливо напутствовала в гордо удаляющуюся спину багрового клинка Агеха. «Ну, наконец-то!» Сидзука в фартуке прямо поверх формы начала выкладывать на тарелке бутерброды на тостах, сыр, семга, зелень и тонкий омлет. Вредная и калорийная европейская еда. Зато можно быстро сожрать и сразу надолго наесться. 10 минут и выходим. Итадакимас! Химари вцепилась зубами в свой кусок. Как же вкусно, мря! Отхватывая здоровенные куски, кто другой подавился бы, она украдкой оглядывала собравшихся за утренним столом. Вот сидит Юта. Вокруг глаз еле заметные темные круги. Отдохнул, но явно не до конца. Пиджак висит на спинке стула, свой бутерброд кусает аккуратно, но быстро. Судя по взгляду, устремленному в никуда и задумчивой складке на лбу, опять думает над очередной клановой проблемой. Вылитый дедушка Ген, если не обращать внимания на возраст. Тот тоже редко позволял себе просто отдыхать. Рядом с юным главой клана Ринко, раздражающая девчонка с громким голосом и прямолинейным характером. Особенно раздражающая тем, что на спарринге, в который в итоге переросла их совместная тренировка позавчера, она так и не смогла свести результат к чему-то лучшему, чем ничья. Дурацкое детское тело, такое слабое. Правда, стрижка у нее короткая. Да и даже сейчас хорошо видно, кто из них одарен природой обильнее. Кошка, чуть прогнувшись в талии, выпятила грудь. Ага, так тебе. Вон как нахмурилась сразу. Сидзука, наполнив каждому стакан чаем, присоединилась к трапезе. Та же зелено-желто-белая форма, длинная черная коса, только ленты синие. Мизучи вызывает у Химари противоречивые чувства. Сильная. Очень сильная. Агеха может и сильнее, но не вызывает такого чувства опасности. Холодный прищур за стеклами очков. Одним взглядом змея может дать понять, не связывайся со мной. Они с Юта почти все время вместе и часто понимают друг друга почти без слов. Со стороны может быть не всем заметно, но Бакенеко не может даже как следует приревновать. Мизучи заслужила. Богиня рек вообще все делает основательно, за что бы ни взялась. За готовку ли, за уборку, за охрану главы или за убийство. Бррр, та еще девочка. «Привет всем!» Шимамура Ю подошла к перекрестку буквально секунд на 30 раньше их группы. «Я Хироя встретила по дороге. Шла с таким выражением лица, что мне заранее страшно за тех, кто с ней будет учиться. Зато мы все будем в одном классе». «О, да! Учителя будут счастливы, я полагаю. Кстати, Ринко, нам тоже нужно выпросить у Юта ленточки в подарок». «Можно, только зачем нам ленточки?» «Не зачем, а каких цветов? Тебе оранжевую, а мне фиолетовую». «Ну, спасибо тебе, Ю», — усмехнулся Амакава. «Так элегантно меня еще никто не опускал прямо в канализацию». Химари до чесотки захотелось выпустить звериные уши и раздраженно подергать ими. Опять все смеются, она одна ничего не понимает. Грррр. «О, нет! Их теперь пятеро! Юта, остановись! Ты же к концу учебы в школе полгорода заполонишь одними девушками в очках!» «Тайза, привет!» Юта остановился рядом с незнакомым парнем. «Ты говоришь так, как будто это плохо». «То есть ты действительно это сделаешь?» «О, нет!» «Как будто в девушках в очках есть что-то ужасное». «Ужасно то, что они кроме тебя ни на кого не смотрят». «Тайза-кун, хорош говорить о нас так, как будто нас здесь нет. Или вот этот бакен познакомится с твоим лбом. А ты еще спрашиваешь, чем это плохо, Юта-кун?» «А по-моему, ты сам нарвался. Кстати, мы все еще в одном классе. Ты в курсе?» «В курсе, в курсе. Уже смотрел. Водил мелкую вчера в школу и заодно заглянул в списки». «Тогда позволь тебе представить Наихару Химари. Она теперь будет с нами учиться». «Я Масаки Тайза. Стоп-стоп-стоп. Ты хочешь сказать, что мы все будем в одном классе?» «Именно». Юта улыбнулся. «О, нет!» «А сейчас-то в чем проблема?» «У меня уже бакен чешется кое-кого приложить». «Масаки не нравятся девушки в очках, знаешь ли?» «Может, ему вообще девушки не нравятся?» Ю приложила палец ко лбу, наигранно изображая раздумья. «Наверняка! Да ты посмотри на его рожу, какая девушка к нему подойдет!» «И он с Юта первым заговорил, игнорируя нас!» Решила не оставаться в стороне Химари. «Юта сама, немедленно отойдите от него, мало ли что!» «Юта, с каких это пор четверо девушек зовут тебя Юта сама?» «Ты еще слишком маленький, чтобы про это спрашивать, знаешь ли». «О, нет!» «Знаешь, друг, тебе и вправду лучше помолчать». Не так уж сложно двигаться с напарником синхронно, особенно если ты знаешь его как облупленного. С другой стороны, почему это как? Тенгу, осмотрев Синаи после репетиции, отправил инвентарь в мастерскую Додзё в починку. Хорошо, что укрепленные светом спортивные доспехи повредить не так-то просто. Сейчас доспехов на них не было. Ринко с бакеном была наряжена в светло-сиреневое кимоно с синими цветами, а сама Химари в такое же с красными. Да, одежда прилично стесняла движение, но тут как раз и требовалась нарочитая медлительность парного танца, демонстрируемых кота. Иначе зрители в зале просто половину пропустят. Они с Кузаки изображали что-то вроде боя с тенями. То спина к спине, синхронно проводя движение, то сдвигаясь друг относительно друга, нарочито в разнобой. Иногда кошка бросала взгляд вверх. На галерее актового зала, удерживая завернутую в ткань старинную катану, стояли Юта и Мизучи. Было видно, что они с интересом смотрят на сцену, переговариваются. Краем уха, переодеваясь перед выступлением, она слышала, как другие девочки из клуба кендо восхищенно перешептывались, на все лады обсуждая летнее выступление Ринко в Токио. Мол, еще до начала представления кендоисток в клуб набежала толпа девочек и мальчиков, да такая, что тренер только за голову схватился. Не то чтобы кошка много знала о японских школах, но, конечно, молодой мастер ее просветил. Как оказалось, кроме значительной лакуны в знаниях по школьной химии, физике и математике, в остальном Бакенека была вполне неплохо образована. В Нейхаре имелась обширная библиотека, приличествующая старому клану. Были и вполне современные атласы и описания местности, включая военные карты пятикилометровки. Подготовка перед миссиями для экзорциста – это половина, если не больше, успеха. Атаки лоб в лоб хороши тогда, когда враг напал внезапно или нет времени просчитать стратегию. Лучше ударить один раз и насмерть, пусть и в спину. По крайней мере, ее учили так, как будто целая вечность прошла. В первый день учебы, после каникул, занятий нет. Утреннее построение, речь директора, а дальше новичков, и не только новичков, развлекают различные представления и действия, которые готовят клубы. Кузаки уговорила Аякаси составить ей компанию на выступлении. Никого другого на сцене, кроме бронзовой медалистки национального любительского турнира по боевым искусствам в дисциплине кендо, он видеть не хотел. Вообще кошка подозревала, что Кузаки банально стеснялась и трусила выходить на сцену одна. А брать кого-то классом ниже на подтанцовку не захотела. Смотрелось бы это не очень. А она, Химари, желая показать всем, и Юта в первую очередь, свое превосходство в плане точности и красоты движений, согласилась. Впрочем, она бы никому не призналась. Но ей нравились эти восхищенные взгляды из толпы, ведь она притягивала их ничуть не хуже разогревшейся Ринко. Ксо, опять они на одном уровне. Небольшая модель самолета, распространяя запах масла из работающего двигателя, пролетела над головами гомонящей толпы, состоящей преимущественно из парней. За хвостом самолета струилась длинная оранжевая боевая лента. Только что два помощника Тайзо на моделях самолетов времен войны на море демонстрировали воздушный бой. Нужно было пропеллером перерезать вражескую ленту. Побеждал тот, у кого хвост оставался длиннее. И теперь победивший придурок водил свою машину прямо над самыми головами у народа, пока Масаки в микрофон распинался на тему, как у них там в клубе все круто. И не уйдешь же. Потому что Юта, как представитель дружественного клуба физики, сейчас находился рядом с разливающимся соловьем фанатом авиамоделирования. «Хотите своими руками покорить небо?» Хотите смотреть с неба на оставшихся внизу? Хотите своими руками построить машину, умеющую летать? Вступайте в наш клуб! Химари не выдержала, и когда, уменьшенная в 46 раз, порождение сумеречного американского гения АК-истребитель Мустанг в очередной раз сделала пике над ее макушкой, стремительно выбросила руку и перехватила модель за фюзеляж. Не выдержав такого обращения, мотор самолетика тут же заглох, а Тайзо, до этого с улыбкой наблюдавший за гримасками, опустивший его перед другом девчонки, да, это он подговорил пилота полетать конкретно над Нейхарой, запнулся на середине фразы. В потрясенной тишине Химари сделала два шага из толпы и вручила самолет пилоту, оторвав ленту от хвоста. «Кажется, я тебя победила», — фыркнула она. «Юта-сама, пойдемте уже к своему клубу». «Извини, друг». Амакава ловко выдернул микрофон из ослабевших пальцев открывшего рот Масаки. «Итак, господа и дамы, как вы только что убедились, иногда, чтобы выиграть битву, не нужно обладать сходным с противником оружием. Что-то подобное является каждодневным трудом ученых по всему миру. Ну, может быть, не так зрелищно, как продемонстрировала нам прекрасная Нейхара-сан. Ведь противник любого настоящего ученого – это сами законы природы. И поверьте, им приходится сделать не один красивый финт, чтобы очередная преграда пала. Хотите посмотреть, как делаем это мы в клубе физики? Тогда за мной!» Гомонящая толпа, включая самих авиаторов, немедленно увязалась вслед за Амакава. Шагая вместе со всеми, Девушка чувствовала, как ее щеки буквально горят. Ей понравилось, когда молодой мастер перед всеми назвал ее прекрасной. Может, еще чего поймать? «Опять ты устроила детскую выходку?» — протолкалась к Химари Ринко. «На минуту нельзя оставить одну». «Юта сама понравилась», — отрезала Неко. «Ну ладно, так уж и быть. Держи, я для тебя старалась». И впихнула в руку опешившей Кузаки трофейную ленту. «Хироэ, привет! Как прошел день? Ой, что у тебя на щеках?» «Неплохо, неплохо!» Канаме поправила очки, и улыбка на ее лице стала откровенно зловещей. Особенную зловещесть придавал камуфляжный грим на щеках. В три полосы – коричневый, зеленый, коричневый. Дополняла картину широкая красная налобная повязка вокруг головы. «А это...» «Я знала, что в средней школе есть клуб лазерной стрельбы, но не знала, что он такой популярный. Кстати, я опять глава клуба журналистики, поздравьте меня. Почему-то мне сразу уступили место. Прямо удивительно, правда?» «Да уж, удивительно», — хмыкнула Ю. «А что с клубом стрельбы? Теперь он входит в журналистский?» «Нет, ну что ты. Меня просто попросили поучаствовать в показательном матче, как заложника-журналиста. По сценарию меня захватили террористы, а контры должны были освободить, причем так, чтобы меня не застрелили». «Хм, и что?» «Ну, мне засчитали самоубийство двух охранников из терроров за фраги, и в этом бою я набрала больше всего очков. Теперь я почетный Рэмбо этого клуба». «Эй, Амакава-кун! Сидзука-тян! Волшебница-тян!» Химари обернулась на крик и увидела высокого парня, одетого в форму Торью, только средней школы. Лицо и рост выдавали в нем не японца. Да и найдите среди детей Ямато хотя бы одного со светлыми волосами. Держа его под локоть, каждая со своей стороны, вместе с парнем, к стоящей на перекрестке группе детей, приближались две девушки. У одной на руках были серебряные браслеты, волосы второй сколоты в высокий конский хвост. «Михаил-кун, Сора-сан, Хонда-сан», — поклонился Юта. «Какая приятная неожиданность вас сегодня встретить. Я знал, что вы теперь у нас соседи, но думал, вы мне сначала позвоните». «Так и собирались, Юта. Сейчас случайно столкнулись. Захотелось погулять после школы». Парни пожали друг другу руки на европейский манер, пока девушки скромно оставались на шаг позади них. «Хе, я честно поражен. Вижу, что недооценил размеры твоего цветника. Причем он еще и изменился на одну единицу. Уважаю, мужик». «Ну, я вижу, что ты очень быстро взял с меня пример», — вернул улыбку Юта, также ответив по-русски и незаметно показывая оттопыренный большой палец. «И всего за месяц, мужик». «Опс!» Мамочи и Ахаяси, сохраняя на лице милые улыбки, сделали синхронный шаг, и каждая со своей стороны приложила парня в бок. Сора локтем, а Хонда запястьем. Причем раздался отчетливый электрический треск. «Дорогой, представь нас, пожалуйста, а о бабах потом посплетничаете». «Как можно? Мы говорили о политике». «Михаир». «Девушки, позвольте вам представить Ахаяси Хонду и Мамочи Хаку».